«По происхождению своему и уму, — сказал герцог Майенский, — вы естественный начальник Святого Союза, и от вашего высочества мы должны узнать, как поступать с теми ложными друзьями короля, о которых вы сейчас изволили говорить». «Это весьма просто», — отвечал герцог с тем лихорадочным воодушевлением, которое в людях малодушных заменяет мужество. «Когда ядовитые растения растут в поле и вредят полезным растениям, их должны истреблять. Король окружен не друзьями, но льстецами, которые губят его и подают пример ужасной позорной жизни». «Правда, — сказал герцог Деги с мрачным голосом, — к тому же эти льстецы, — прибавил кардинал, — препятствуют нам, истинным друзьям его высочества, иметь доступ к престолу, принадлежащему нам по праву». «А потому, — внезапно воскликнул герцог Майенский, — пусть простые члены лиги заботятся о пользе церкви. Служа церкви, они будут угождать только членам ее. Мы же будем делать свое. Есть люди, мешающие нам, оскорбляющие нас и не оказывающие должного уважения принцу, которому мы душевно преданы и которого избрали своим начальником». Лицо герцога Анжуйского покрылось краской. «Истребим! — продолжал Мейен. — Истребим до последнего эту окаянную сволочь, которую король обогащает нам же во вред. Пусть только каждый из нас возьмет на себя труд отправить на тот свет хоть одного. Пусть здесь 30 человек. Сочтем врагов». «Это благоразумно, — сказал герцог Анжуйский. — И вы, мсье де Майен, уже внесли свою лепту». «Что сделано, то не в счет, — отвечал Майен. — Однако вы должны оставить и на нашу долю некоторых, — сказал Дантраг. — Я беру на себя Келюса». «Я Можерона, — сказал Леваро. — Я Шамбера, — сказал Риберак. — Хорошо, хорошо, — воскликнул герцог. — Не забывайте, что у меня остается еще Бюсси, мой храбрый Бюсси, который возьмет на свою долю сразу нескольких. А мы, — кричали другие. Граф де Монсоро выступил вперед. «Ага. Обер-егермейстер пришел просить свою долю, — проговорил Шико, который, видя, какой оборот принимали дела, уже не смеялся. Но он ошибся насчет графа де Монсоро. — Господа, — сказал последний, — прошу позволения сказать несколько слов. Мы люди смелые и решительные, а между тем боимся откровенно говорить друг с другом. Мы люди рассудительные, а между тем останавливаемся на пустяках. Будьте же, господа, посмелее, порешительнее, пооткровеннее. Дело идет не о миньонах короля Генриха и не о том, что мы не имеем к нему доступа. — О чем же? — проговорил Шико, приставив к уху руку в виде акустической трубы, чтобы не проронить ни одного слова. — Говори же скорее, о чем я жду? — Нас теперь занимает затруднительное, невыносимое положение, в котором мы находимся. Власть, которая нами управляет, недостойна французского дворянства. Что значат религиозные комедии, бессилие и оргии, щедрость на празднества, заставляющие потешаться над нами всю Европу, скупость ко всему, что относится к войне и искусствам. Подобное поведение происходит не от неведения, не от малодушия, а от расстройства умственных способностей».